Если совпадения достигли максимума, как я надеялась, то это просто обязана быть та миссис Накадзима, которая мне нужна. Я повернулась к своей соседке, чтобы спросить дорогу, но ее и след простыл. Пришлось выяснять у прохожих, как добраться до моей миссис Накадзима. Похоже, небольшое количество отрицательной энтропии еще осталось. До цели оказалось не больше 2 минут пешком. Многоквартирный дом, к которому я направлялась, имел довольно обшарпанный вид. Замазанные строительным раствором трещины успели разойтись заново, а грязь на отслаивающейся краске висела клочьями. Внутри, в маленьком вестибюльчике, пожилой консьерж смотрел японскую версию «Морж-стрит-65». Он направил меня на 5-й этаж, где в конце коридора и обнаружилась квартира миссис Накадзима. Лак на двери потерял блеск, бронзовая дверная ручка потускнела и покрылась пылью. Тут уже давно никто не бывал. К моему удивлению, ручка легко повернулась, и дверь чуть приоткрылась. Я постояла, огляделась по сторонам, распахнула дверь и вошла. Миссис Накадзима жила в совершенно обычной квартире. 3 комнаты, ванная и кухня. Стены и потолок беленные, пол из светлого дерева. Впечатление складывалось такое, будто она уехала отсюда несколько месяцев назад и забрала с собой почти все. Единственным заметным исключением являлся маленький столик у окна в гостиной, на котором помещались 4 тоненькие книжки в кожаных переплетах и бронзовый светильник. Я взяла верхнюю книжку. На обложке было вытеснено «Беллетриция», а под надписью «Незнакомая мне фамилия». Открыть книгу мне не удалось. Попыталась открыть 2-ю книжку с тем же успехом, но затем увидела 3-ю и остановилась. Легко коснулась тонкой брошюрки, кончиками пальцев смахнула слой пыли на корешке, волосы на голове зашевелились, по телу пробежала дрожь, но не от страха. Просто меня осенило. Эта книга откроется обязательно, потому что на обложке стояло мое собственное имя. Меня ждали. Я открыла книгу. На титульном листе миссис Накадзима записала для меня четким почерком краткие указания. «Для четверг, но не тот». В предвкушении плодотворного сотрудничества и приятного времяпрепровождения в Беллетриции. Я впустила вас в книгу, когда вам было 9 лет. Но теперь вы должны проделать это самостоятельно. Вам это по силам, и вы это сделаете. Также советую поторопиться. Пока вы это читаете, по коридору шагает мистер Дермакакер. И пришел он явно не ради сбора пожертвований для детей погибших агентов хронастражи. «Миссис Накадзима». Я подбежала к двери и успела задвинуть щеколду. Как раз когда дверная ручка задергалась, повисла пауза. Затем в дверь забарабанили. «Но не тот!» — послышался знакомый голос Дермакакера. «Я знаю, вы здесь! Впустите меня!» и мы вернем Джека вместе. За мной следили, однозначно. До меня вдруг дошло, что Голиафу куда важнее узнать способ проникновения в книге, чем заполучить обратно Джека. У них в бюджете отдела по разработке передового оружия зияла дыра в несколько миллиардов, а проза-портал, любой проза-портал, как раз поможет ее залатать. Я послала его к чертям и вернулась к книге. На 1-й странице под большим заголовком «Сначала прочти меня» содержалось описание какой-то библиотеки. 2-го приглашения мне не потребовалось. Дверь прогнулась под тяжелым ударом, и краска возле замка пошла трещинами. Если это Хренс и Редькинс, створки долго не выдержат. Я расслабилась, глубоко вздохнула, откашлялась и громко, четко и уверенно прочла текст. Никогда еще я так не читала.